Потом она принялась стаскивать с меня клетчатые штаны, словно ожидала найти под ними бриллианты короны короля Генриха. А я говорю: «Оставь, дорогая, ты слишком быстро утомишь меня». Джек Кейт взглянул на Ранда из-за плеча сидящей у него на коленях женщины и хитро подмигнул ему. «Они не зря называют их молочницами». Ранд сидел в парадном зале крепости Ле-Кротой и рассеянно слушал разглагольствование подвыпившего Джека. Они немного раздражали, но в то же время забавляли его, отвлекая от мрачных мыслей. Герцог Бургундский оказался очень гостеприимным хозяином. Людям Ранда была предоставлена возможность есть и пить от души, волочиться за женщинами. Несмотря на то, что рыцарь настаивал на ежедневных военных тренировках, они проводили все дни в развлечениях, немало не смущаясь этим. Роберт Батсфорд, священник, осушив кубок, попросил еще эля. Джек презрительно хмыкнул и сказал что-то молочнице на ломаном французском. Та захихикала. «Да-да, не отказывайте святому отцу в эле. Подобным образом он укрощает желание своей плоти». «Не понимаю, что она находит в тебе?» — с трудом ворочая языком, проговорил Батсфорд, глядя на Джека осоловевшими глазами. «Ведь крошка не понимает ни слова по-английски, а твой французский похож на крики осла». «Ха!» — хохотнул Джек, поигрывая подолом юбки девушки. «Твоей голове совершенно неведомо, чего хочет твой низ, Батсфорд. Ты заглушаешь элем свои мужские потребности». Он ущипнул девушку за ягодицы. «Мы с Минни говорим на языке любви. Язык мужчины лучше всего использовать по назначению. Ласкать им шею, грудь женщины, еще кое-где». Говоря это, Джек все глубже забирался рукой под юбки своей подружки. Непристойные разговоры не были для Ранда в диковинку. Джек любил распространяться о том, как он соблазняет женщин, а потом занимается с ними любовью. В последнее время Ранд прислушивался к рассказам Джека и других мужчин с большим интересом. Он превратился в жадного ученика во владении искусством любви. Но реальное воплощение всему услышанному Ранд находил в объятиях Лианы, внимая ее страстный шепот, прикасаясь к ее податливому телу. Каждый раз, занимаясь любовью, он открывал в ней и в себе что-то новое. Казалось, что ее тело и душа хранят такие секреты, которые сулят немыслимые наслаждения. Тем не менее, оставались вещи, которым не могло научить собственное сердце. Вот о них-то и пытался узнать Ранд из рассказов Джека и других. Он с интересом слушал рассуждения Кейда о том, как лучше всего возбудить женщину, которая уверяет, что израсходовала всю свою страсть, и беспокойно ерзал на скамье, чувствуя, как его охватывает внезапное желание. Ран с надеждой смотрел в окно на положение солнца, подсчитывая часы, оставшиеся до встречи с Лианной. Но беспокойные мысли, терзавшие его, отравляли сладость ожидания. Лианна — молодая, здоровая женщина. Не исключено, что у нее в скором времени родится от него ребенок. Разумеется, как в свое время его отец, Ран будет настаивать на признании отцовства. Но в отличие от Марка де Бомануара и Энгуиранда Фитцмарка, есть невеста, которая, возможно, не позволит этого. Мадемуазель де Буалонг не кажется Ранду покладистой, какой ее считает Лианна.